Глава 5. Генрих. В торговом центре, как и всегда, было полно народу. Женщины суетились между бутиками, мужчины с кислыми лицами бродили за ними, дети выпрашивали игрушки. Напротив книжного магазина красовался ювелирный. Завидев скидки до 80%, такой опытный кобель, как Тим, не смог удержаться. «Ген, я на минуточку, ты не против?» Он по-детски составил брови домиком. «Ладно, я пока книги посмотрю», — махнул на него рукой. «Все равно же все нервы вытреплет, если не скупит половину уцененных украшений». На удивление, вместо привычной тишины в книжном играла тихая музыка. Стояли столы, за которыми можно было посидеть и просто спокойно почитать, не покупая книгу. Неужели европейские традиции добрались и до Руси, матушки? Понимая, что раньше, чем через полчаса Тимура не увижу, прошелся мимо книжных полок. Взял томик Гёте и, заказав у девушки кофе, сел читать. Не знаю, сколько прошло времени, но у пацана, проходящего мимо меня, упал большой атлас мира. Он нес целую стопку, и верхняя из книг, соскочив, задела мою чашку, а пролившийся кофе нещадно испортил жизнь Иоганну Вольфгангу. «Адушвань! Ах ты, свинья по-немецки!» Невольно вырвалось у меня. Не хотел я мальца, конечно, свиньей называть, но... «Фацу хёле! Иди к черту!» По-немецки. Практически без акцента мальчишка послал меня к черту. «Ты знаешь немецкий?» Я удивленно поднял глаза от книги и, наконец-то, увидел его лицо. «У нас в семье немецкий второй язык», слегка задрав носик, ответил паренек. «Все бы ничего, но это был я сам, лет так 10. То есть не буквально я, конечно, но лицо точно мое, даже нос так же морщит. Не переживайте, это моя вина, и я заплачу за испорченную книгу и ваш кофе. Что, кстати, читали?» «Фауста», — не задумываясь, ответила, рассматривая его лицо. «Театральное призвание Вильгельма Мейстера мне понравилось больше», — спокойно сказал он, поставил свою стопку книг на стол и ушел обратно к полкам. Я потер виски, активно моргая. Книги все так же лежали на столе, но я изо всех сил надеялся, что схожесть нереальна. «Этого не может быть, мне показалось. Сейчас подойдет обычный мальчишка, как сотни других на улице, и все станет нормально». «Вот, возьмите, а кофе принесет официант. Еще раз извините, я не хотел». Паренек, все так же беспощадно похожий на меня, протянул мне чистого Фауста и еще одну книгу, подхватил свою стопку испорченного Гёте и пошел к кассе. «Подожди!» — я вскочил с места и догнал его. Ощущение, что все это сон, окончательно укрепилось в моем сознании, но и на сказку было похоже не меньше. Я перехватил у него книги и предложил: «Давай помогу, а залитого Фауста я сам оплачу». «Зачем? Его же я испортил», — пожал он плечами. «Да нет, это я кофе неудачно поставил, так что сам виноват», — ответил, усердно моргая, в надежде, что видение меня все-таки отпустит. Пока мы ждали своей очереди, чтобы не стоять молча и не тонуть в собственных мыслях, спросил: «А чем тебя театральное призвание зацепило?» Гёте повествует в нем ту часть немецкой действительности, в которой талантливая молодежь его времени могла найти себя, ответил мальчишка. «В литературе, искусстве, театре, где проявляется настоящая культура человека. А я люблю истории, где нет рассказов о мучительной любви. Мне по душе умение не сдаваться и сила духа». «А как зовут вас, профессор?» Мне едва не пришлось вручную поднимать свою челюсть, упавшую на пол. «Альберт, ну или просто Берт, как мама меня называет. А вас?» — полюбопытствовал он. «Меня Генрих», — ответил привычно. «Как моего отца, а ваше отчество?» — не унимался мальчишка. «Кажется, я сейчас упаду. Это же какая из женщин, с которыми я грешил, еще и в отцы записала меня? Хотя, если мальчишке лет так 10, в то время молодецкая удаль уже отступила, и я все силы отдавал компании, головы не терял, алкоголем не баловался и, как правило, предохранялся, кроме одного раза. «Просто Генрих». Я попытался улыбнуться, но сам понимал, что получилось криво. «А где?» — задать вопрос я не успел. Женщина на большом сроке беременности ловко юркнула между нами и быстро зашептала. «Альбертик, сколько раз говорить тебе не общаться с незнакомцами?» «Это его мать? Хоть убейте, не помню такое рыжее чудо». «Тетя Галь, мы уже не незнакомцы», — хихикнул мальчишка. «Прошу любить и жаловать, это Генрих, и я случайно пролил кофе на его книгу». Женщина расправила плечи, вытянулась как струна и медленно повернулась ко мне. «Галина», — растерянно улыбнулась, и я понял. «Она знает, причем знает все, и про меня, и про его мать». Надежда наконец-то вышла из комы, открыла глаза и, ухватив меня за воротник, истошно завопила. «Где Аня?» — спросил прямо, всем своим видом показывая, что ответ получу любой ценой. «Мама на работе», — выпалил мой сын. Сомнений в отцовстве больше не оставалось. «А вы с ней знакомы, да?»